Основание русского государства на Великом Восточном пути из Балтийского моря в Черное, соединение под одной властью славянских племен, живших по этому пути и около, могло, по-видимому, переменить дела на Востоке. Лодки Олега являются под Константинополем. Святослав поселяется на Дунае. Но судьба Святослава показала ясно, что первые русские князья не могли иметь для Восточной империи того значения, какое Одоакры и Кловисы имели для Западной. Славянские племена, вошедшие в состав русского государства, раскинулись широко и привольно по огромной северо-восточной равнине Европы. Они не получали никакого толчка с севера и северо-востока, ничто не побуждало их покидать землю великую и обильную и отправляться искать новых земель, как то делали германские племена на Западе. Ничто не побуждало их предпринимать стремительного движения целыми массами с севера на юг. И Святослав вовсе не был предводителем подобных масс. Он оставил назади громадное владение, редкое население которого вовсе не хотело переселяться на юг, хотело, чтобы князь жил среди него и защищал его от диких степных орд. «Ты, князь, чужой земли ищешь». «А нас здесь чуть не взяли печенеги», — говорят киевляне в предании, знак, что у киевлян была своя земля, а чужой искать они не хотели. Святослав был предводителем только небольшой дружины, которая, несмотря на всю свою храбрость, не могла произвести никакого важного переворота на Балканском полуострове. Вытесненный Цимисхием с берегов Дуная, Святослав погиб в степи от печенегов, знак, что, с одной стороны, империя имела еще довольно сил, чтобы отбиться от князей новорожденной Руси, а, с другой стороны, степные варвары по-прежнему отрезывали северо-восточных славян от империи. И действительно, мы знаем, с какими трудностями и опасностями в начале и после сопряжено было сообщение Руси с Византией вследствие того, что печенеги, половцы, татары стояли между ними. Следствием столкновения первых русских князей с Византией было не разрушение империи, но принятие христианства Русью из Византии. Мы видели, какое великое влияние преобразование русского государства имело церковное предание, заимствованное из Византии. Таким образом, и после основания русского государства, то есть после соединения восточных славянских племен, главное направление движения оставалось прежнее, то есть с юго-запада на северо-восток. Потому что юго-восточная часть Великой Равнины по-прежнему занята кочевыми азиатскими ордами, на которые новорожденная Русь не в силах предпринимать наступательные движения. Правда, в начале, когда средоточие правительственной деятельности утвердилось в Днепровской области, мы замечаем в князьях стремление переводить народонаселение с севера на юг. Населять людьми севера и южные украинские города, долженствовавшие защищать Русь от степных варваров. Но скоро господствующие обстоятельства взяли свое. Степная Украина, область Днепровская, подвергается постоянным сильным опустошениям от кочевников, ее города пусты, в них живут псари да половцы, по отзыву самих князей. Куда же было удалиться русским людям от плена и разорения? Конечно, не на юго-восток, прямо в руки к половцам. Конечно, не на запад, к иноверным ляхам и венграм. Свободный путь оставался один, на северо-восток. Так Ростовская, изначально финская область, получила свое славянское население. Мы видели, как северные князья воспользовались приплывом народонаселения в свою область. Мы видели, какое значение в русской истории имела колонизация Севера, совершившаяся в историческое же время под влиянием, под распоряжением князей. Так было в XII веке. В XIII и последующих веках побуждения, заставлявшие народонаселение двигаться от юго-запада к северо-востоку, становится все сильнее. С юго-востока — татары, с запада — Литва. Крайний северо-восток, еще не подвластный русским князьям, населенный зырянами и вагуличами, непривлекателен и опасен для поселенцев невоинственных, идущих небольшими массами. Таким образом, теперь с востока, юга и запада население, так сказать, сгоняется в середину страны, где на берегах Москвы-реки завязывается крепкий государственный узел. Мы видели, как московские князья воспользовались средствами, полученными от увеличившегося населения их области, как умели доставить этой области безопасность и тем более привлечь в нее насельников, как Москва собрала около себя северо-восточную Русь. Таков был в общих чертах ход древней русской истории. Уже давно, как только начали заниматься русскую историю с научной целью, подмечены были главные, особенно выдающиеся в ней события, события поворотные, от которых история заметно начинает новый путь. На этих событиях начали останавливаться историки, делить по ним историю на части, периоды. Начали останавливаться на смерти Ярослава I, на деятельности Андрея Боголюбского, на 40-х годах XIII века, на времени вступления на московский престол Иоанна Калиты, на смерти Василия Темного и вступлении на престол Иоанна III, на прекращении старой династии и восшествии новой, на вступлении на престол Петра Великого, на вступлении на престол Екатерины II. Некоторые писатели из этих важных событий начали выбирать наиболее, по их мнению, важные. Так явилось деление русской истории на три больших отдела. Древнюю – от Рюрика до Иоанна III, среднюю – от Иоанна III до Петра Великого, новую – от Петра Великого до позднейших времен. Некоторые были недовольны этим делением и объявили, что в русской истории может быть только два больших отдела – история древняя до Петра Великого и новая после него. Обыкновенно каждый новый писатель старался показать неправильность деления своего предшественника, обыкновенно старался показать, что и после того события, при котором предшествующий писатель положил свою грань, продолжался прежний порядок вещей, что наоборот, перед этой гранью мы видим явления, которыми писатель характеризовал новый период, и так далее. Споры бесконечные. Ибо в истории ничто не оканчивается вдруг и ничто не начинается вдруг. Новое начинается в то время, когда старое продолжается.